Глава 7. Пограничные звездные системы. Сверхтяжелый крейсер «Ингард». Следуя через медицинский сектор в свой рабочий кабинет, я услышал множество голосов, доносящихся из раскрытого входа в новую столовую. Это могло означать лишь одно, что оживленная беседа, начавшаяся после моего ухода, не закончилась, а до сей поры продолжается. Заглянув в помещение для принятия пищи, я отметил, что после моей недолгой отлучки в рубку управления сверхтяжелого крейсера количество желающих познакомиться и поговорить со спасенным землянином заметно прибавилось. Пообщаться в столовой медсектора пришли Федор, Никола, Светлояр, Эмилия и Лита. Приятно было видеть, что хорошие новости у нас быстро распространяются среди команды. 4 обеденных столика для удобства были сдвинуты вместе, и теперь за одним общим столом чаевничала и общалась дружная компания. На лице Славирки сияла счастливая улыбка. Похоже, у него давно уже не было такого естественного дружеского общения. Его о чем-то спрашивали, и он охотно отвечал задавшему вопрос. На мое появление на входе никто даже не обратил внимания, так все были увлечены интересной беседой. «Я смотрю, вы уже все познакомились с нашим Славиркой», — раздался мой голос в столовой, и все, резко замолчав, повернулись в мою сторону. «Думаю, никто из присутствующих не обидится на меня, если я его заберу с собой на несколько минут». «Командир, ты даже не представляешь, сколько Славомир знает о технике внешников. Это просто какой-то неисчерпаемый кладезь информации», — сказал мне довольный беседой Кулибин. «Иван, я все себе прекрасно представляю. Даже больше тебе скажу. У него есть кристалл, на котором записана весьма интересная информация, как всю эту чужую технику ремонтировать. Вот только объясни мне, почему ты его назвал Славомиром, если он сам представился Славиркой?» «Это так его отец с матерью назвали. Славирка – это уменьшительно-ласкательная форма имени Славомир. Он нам сам так пояснил». «Я понял тебя, Иван. Славомир, пойдем со мной, заберешь свои личные вещи. Я покажу тебе каюту, где ты будешь жить. А потом вернешься к нашей дружной команде». Славирка без возражений поднялся из-за общего стола и молча проследовал за мной в медицинскую секцию, где недавно проходил курс лечения и восстановления. Наблюдая за тем, как спасенный помощник техника распределяет свой небольшой скарб по карманам комбинезона, я спросил его. «Славомир, тебе известно назначение этих необычных камней?» И показал рукой на еще лежащий на полочке прозрачный контейнер. «Известно. Моя матушка с помощью этих необычных камней пользовала различных людей, возвращая им сильно подорванное здоровье, а иногда даже возвращала угасающие жизни. А ты сам сможешь воспользоваться ими?» «Нет, князь воевода, я не смогу воспользоваться ими. Вот такими чародейскими камнями могли пользоваться только очень сильные знахарки и лекарки. Так порешили наши старые боги и богини, наделяя некоторых женщин необычным даром исцеления больных и увеченных. Каждая ведущая женщина свое умение могла только девочке передать. Моя матушка всех моих старших сестриц древнему ведовству обучила и такими же чародейскими камнями наделила. Еще до того дня, как их, согласно родительской воле, всех замуж выдали. Я сохранял янти камни. И вот янти склянки». Он показал на сосуды с ядом. «Лишь как память о своей родимой матушке». «А матушка рассказывала тебе, откуда появились эти чародейские камни? И что они вообще из себя представляют?» Задал я вопрос Лаверке, когда мы с ним направились в его каюту. «Да. Она говорила, что янта – частицы старшего священного древа, которое когда-то росло далеко на востоке от нашего поселения. Янта – священное древо, всегда давало могучие силы и крепкое здоровье людям, а люди, в свою очередь, всегда с большой теплотой заботились о нем. В старобытные времена каждый человек хотя бы раз в жизни приходил в древний священный лес, чтобы прикоснуться к могучему старшему древу и передать ему все свои мысли и помыслы. Священное древо было очень высоким, а ствол его был таким великим, что несколько сотен человек не могли охватить его. Оно произрастало из недр нашей матушки земли и уходило ввысь за облака, где на могучей кроне древа покоились небеса. Матушка рассказывала нам одно старое предание, что в древние времена, когда наши старые боги отправились искать в бескрайних небесах необычные цветы для вырия сада, созданного богом Сварогом, то к нам на землю с неба спустились в огненных колесницах злые змеи-люди. Они начали губить насажденный нашими старыми богами священный лес, ломая каждое священное древо и унося его с собой. Люди рода, видя такое великое зло, вступили в битву со злыми змеями, пришедшими с неба. Битва была очень кровавая. Много змей людей в той великой сече было повержено. Но когда они почуяли, что пришла к ним погибель, то призвали к себе черного змея Горыныча. Он прилетел на их зов и с неба стал жечь людей огнем пекельным. Люди рода стали прятаться от его глубительного огня в пещерах и подземных убежищах. Мало кто из них уцелел в ту лихую годину, ибо змей Горыныч не только убивал людей рода, сжигая их пекельным огнем. Многих он похищал и уносил с собой в неизвестные дали. В первую очередь он похищал молодых девочек, особенно тех, кто был с рождения наделен даром древнего ведовства. Ведь только ведающие девы могли ходить в уничтоженный священный лес, где они искали и собирали маленькие осколки священного древа, превратившиеся в могучие чародейские камни. Вскоре все наши старые боги возвернулись на землю, прогнали ненавистного черного змея Горыныча и его змеи-людей. Но когда наступают времена ночи Сварога, змеи-люди частенько возвращаются, чтобы творить свое черное зло на земле. Они постоянно ищут остатки священного древа и солнечную руду, чтобы люди рода не смогли вновь обрести свои могучие силы и не прогнали их на вечность земли. Скажи, а солнечную руду ты сам видел когда-нибудь? Мне не только приходилось ее видеть, князь воевода. Мой батюшка научил меня плавить ее и делать из нее различные красивые поделки. Даже внутрь рукояти подаренных мне ножей мой батюшка залил металл из солнечной руды, дабы ножи всегда помнили меня и сохраняли мою жизненную силу. Славирка ловко достал один из своих ножей из кармана комбинезона, быстро открутил навершие и протянул нож мне. Взяв клинок, я глянул на торец рукояти. Там была видна заливка из золота. Вернув прекрасно сбалансированный нож хозяину, я спросил: «Тебе батюшка объяснял, для чего он сделал такую заливку в рукояти ножа?» «Да, князь воевода, мой батюшка поведал мне, что металл, получаемый из солнечной руды, напитывается особой силой, исходящей от души хозяина, и в случае великой опасности он может отдать эту силу владельцу ножа». «Интересно, а ты когда-нибудь слышал про такие случаи?» – спросил я техника, заходя в каюту, предназначенную для него. «Я не только слышал, но и сам видел сие», – ответил Славирка, осматривая свою каюту и выкладывая свои вещи на столик. «Когда мы с батюшкой собирали болотную руду за урманом, на нас вышел сам хозяин леса. Он не стал слушать заговорные слова моего батюшки, а дико зарычав, поднялся на свои задние лапы и пошел в нашу сторону. Батюшка тогда выхватил из ножен свой нож за сапожник, прыгнул к медведю и с одного удара остановил его. Когда свершился древний обряд, и душа хозяина леса покинула его недвижимое тело, мы увидели, что в боку того медведя торчали обломки 4 стрел. Вот тогда-то батюшка мне и объяснил, что от сильной боли и обиды на людей подраненный хозяин леса не услышал его заговорные слова, поэтому пришлось упокоить медведя и отпустить его бессмертную душу на волю при помощи заговоренного ножа за сапожника. Нож отца отдал всю свою накопленную силу в металле и солнечной руды, дабы остановить биение сердца медведя и дать жизненную силу душе хозяина леса. Благодарю тебя за рассказ, Славомир. Храни все свое добро, как память о своих родителях, ибо только в нашей памяти сохраняются все образы наших родных и близких. Пока мы с тобой будем помнить о них, они всегда будут оставаться с нами. Я Янта всегда помню, князь воевода. Вот и хорошо. А теперь пойдем в нашу трапезную. Там тебя ждут твои новые друзья. Кстати, на одном из твоих кристаллов есть описание ремонта и восстановления чужой техники. Поделись, пожалуйста, этими знаниями с Иваном Кулибиным, а он, в свою очередь, поделиться с тобой своими знаниями и умениями. Проводив Славирку до столовой и передав его заждавшейся команде, я, чтобы не нарушать идиллию их общения, проследовал далее по своим делам. Но вот добраться до своего рабочего кабинета на этот раз мне так и не удалось. Бруч неожиданно доложил, что для меня срочное сообщение от капитана Лара Конуэлла. Он просит прибыть в новый большой зал для офицерских собраний. Странное дело. Я даже не догадывался, что на нашем сверхтяжелом крейсере, помимо обычного зала для собрания офицеров, появилось новое, специализированное помещение. Пришлось мне возвращаться на Ингард. Благо, в памяти транспортного модуля имелась такая точка назначения. Капитан сверхтяжелого крейсера встречал меня возле входа в зал. Когда мой транспортный модуль остановился, я спросил: «Лар, ты можешь мне пояснить, откуда у нас появился новый большой зал для офицерских собраний на крейсере?» «Он появился в соответствии с вашим приказом, командир», — удивленно ответил Лар. «Вы еще на Риуле распорядились оборудовать на каждом корабле флота залы для просмотра фильмов и отдыха офицеров, свободных от несения вахты». «Ясно. Значит, как я понимаю, вы тут оборудовали корабельный кинотеатр. Мне не совсем понятно другое. Почему ты его называешь новый большой зал для офицерских собраний, а не просто кинотеатр?» «Так у нас на корабле несколько кинотеатров, командир. На каждом из уровней оборудованы небольшие залы для просмотра фильмов, чтобы члены команды не бегали с уровня на уровень. А этот зал самый большой на крейсере, поэтому у него пока такое длинное название». «Ладно, Лар. Короткое название ты сам для него придумаешь. Ты мне лучше расскажи, что у вас случилось. Ведь не просто так ты попросил меня срочно прибыть к тебе на крейсер». «Командир, во время нашей познавательной экскурсии на бывшую уникальную планету, лейтенант Рой Орвис в горном ущелье случайно обнаружил древний тайник, в котором находился информационный кристалл. Мы сначала хотели просмотреть, что на нем записано, а уже потом доложить вам о находке. Но при запуске активации прозвучало грозное предупреждение на неизвестном нам языке. Поэтому мы послали сообщение вам, так как только вы знаете множество языков». «Я понял тебя, капитан. У кого сейчас находится этот кристалл?» «Вот он, командир», — сказал капитан и протянул мне прозрачный контейнер с кристаллом. «Слушай меня внимательно, Лар», — сказал я, забирая у капитана кристалл. «Скорее всего, на нем установлена какая-то древняя защита записанной информации. Поэтому для вас и прозвучало это грозное предупреждение. Вы правильно поступили, что не стали дальше просматривать записанные данные. Скажи всем офицерам, чтобы никто не расходился, я сейчас возвращаюсь к себе. Постараюсь снять защиту и сделать перевод на доступный для всех язык. После мы все вместе посмотрим то, что записано на этом кристалле. Я все понятно объяснил?» «Так точно, понятно». «Вот и хорошо. Ждите моего возвращения. А лейтенанту Рою Орвису передай мою личную благодарность за находку». «Обязательно передам, командир. Рой будет рад это услышать». После того, как я пересел с транспортного модуля крейсера на пассажирскую платформу с Дэей и уже подъезжал ко входу в свой рабочий кабинет, мне послышался очень веселый и жизнерадостный смех Таны. Дверь в мой кабинет оказалась открытой. Скорее всего, я просто забыл ее закрыть, когда спешил в медицинский сектор. То, что я увидел, меня весьма порадовало. Палин что-то рассказывал моей племяннице, а та смеялась от всей души. «Я вижу, вы уже основательно спелись», — войдя в кабинет, сказал я с улыбкой. «Похоже, ваше общение приносит вам обоим удовольствие». «Стась, ты не представляешь, до чего же интересный собеседник Палин. Он столько всего знает!» — радостно воскликнула племянница. «Наоборот, Тана. Я это прекрасно себе представляю. Вот поэтому мы сейчас с тобой будем использовать нашего Палина и все его знания». «Что-то случилось, древний?» «Именно так, друг мой. Во время экскурсии на бывшую уникальную планету лейтенант Рой Орвис обнаружил в горном ущелье довольно древний тайник, в котором находился всего один информационный кристалл. Просмотреть записанные данные пока не удалось, так как прозвучало предупреждение на неизвестном для моих офицеров языке. Вполне возможно, на найденном кристалле установлена какая-то хитрая защита. Тебе надо будет все как следует проверить, чтобы не допустить утраты записанной на кристалле информации. Думаю, что для начала не мешало бы скопировать все с найденного древнего кристалла на наш накопитель или на чистый кристалл. Ты же помнишь, как рассыпались древние кристаллы с защитой при неверном коде доступа?» «Я прекрасно помню тот случай. Считай, что твое сообщение меня уже заинтересовало. Быстрее устанавливай древнюю находку в считыватель. И не забудь добавить туда же пару чистых кристаллов для записи. Хотя, вполне возможно, нам понадобится еще несколько чистых кристаллов». Выполнив то, что предложил Палин, я приготовился к долгому ожиданию. Однако Арахнит мне ответил через пару минут. «Ты оказался прав, древний. Тут действительно стояла хорошая защита. Если бы лейтенант не внял предупреждению, то древний кристалл разрушился бы в пыль. Можешь считать, что нам невероятно повезло, так как мне уже приходилось работать с такими видами защиты. Я смог ее спокойно отключить». «Палин, а на каком языке было записано предупреждение?» «На общем языке варгонцев. Я уже частично ознакомился с тем, что было записано на кристалле. Представитель варгона сделал видеозапись того, что творили чужие на уникальной планете. Его малый крейсер сбили сфероидные корабли Империи Драктов во время пролета мимо планеты. Он даже сам, похоже, не понял, как ему удалось в спасательном модуле опуститься на поверхность уникальной планеты. На этом проблемы у пострадавшего варгонца не закончились. Внешники отследили место посадки спасательного модуля и устроили настоящую охоту на варгонца. Пока он, отстреливаясь, уходил от преследующих его внешников, камера скафандра вела непрерывную запись всего происходящего вокруг. Так что на этом кристалле записано все с момента нападения сфероидов чужих на малый крейсер варгонца до получения им тяжелого ранения. Перед тем, как спрятать свою запись в тайник, он попросил нашедшего доставить кристалл на варгон, чтобы в его родном клане все знали в сражении, с кем он погиб. Дальше указывается название его клана и где именно он находится на планете Варгон. На кристалле записан еще один блок с данными, но он зашифрован каким-то странным кодом. Возможно, это личный код варгонского клана. Благодарю за помощь, Палин. Сделай перевод данной видеозаписи на языки миров Джаре и Аркона. Необходимо записать копии на отдельные кристаллы, чтобы вся наша команда могла ознакомиться с мерзкими деяниями внешников. Мне нужны еще кристаллы для записи этой видеоинформации, древней. Добавь еще пару чистых. На них я запишу копии приключений варгонца на разных языках. Пока я вставлял дополнительные два чистых информкристалла в считыватель своего пульта управления, моя племянница задала вопрос старому арахниду. «Палин, ты смог выяснить, как звали этого варгонца и какому клану он принадлежал?» «Да, Тана, это я выяснил. Его звали Вадл Ширм. Он был пилотом из клана Мин. Стась, надо будет выполнить последнюю просьбу погибшего Вадла Ширма и доставить кристалл с записью на планету Варгон». «Тана, ты предлагаешь посетить звездную систему варгонцев?» – удивленно спросил я свою племянницу. «А почему бы и нет, Стась?» – ответила она. «Мы же только выиграем от этого посещения планеты Варгон. Во-первых, выполним последнюю просьбу умершего Вадла Ширма, что уже автоматически исключает нас из списка потенциальных врагов варгонского клана Мин, которому он принадлежал. Насколько мне известно, варгонцы очень трепетно относятся ко всем вопросам, что касаются внутренней жизни клана. Во-вторых, среди всех представителей кланов Варгона распространится новость, что ушедшие древние вернулись. А это значит, они несколько раз подумают, прежде чем пересекать границы Звездной Федерации с целью пиратства. Скажи, разве это не существенный повод, чтобы отправиться к ним в гости?» «Возможно, ты права, девочка. Есть что-то интересное в твоем предложении. Ты мне лучше расскажи, откуда у тебя появилась столько информации о варгонцах? Ведь ты о них ничего не знала». «Пока ты отсутствовал, мне много чего основательного о варгонцах рассказал Палин». «Тогда мне понятно, где собака порылась». «Не поняла тебя, Стась, какая еще собака?» «Тана, не обращай внимания. Это иносказательное образное выражение. Древние опять используют старые поговорки запретного мира». «Палин, из каких это пор ты стал специалистом по поговоркам запретного мира?» «С тех самых пор, древний, как к твоему пульту управления были подключены старые искины с данными, записанными на планете, которую ты называешь Мидгард-Земля. Ну вот, готово. Оба кристалла записаны». Забрав все новые кристаллы с записью считывателя, я спросил племянницу. «Ты пойдешь в кинозал вместе со всеми смотреть эту видеозапись?» «Стась, если ты не против, я останусь тут и продолжу интересное общение с Палиным. Ведь он может мне и здесь показать эту запись». «Хорошо, Тана, оставайся. Только не сильно отвлекай Палина от работы». «Не волнуйся, древний. Твоя чудесная родственница нисколько не мешает моей работе. А общение с ней позволяет вспомнить, что я тоже когда-то был молодым, живым и радостным». «Ну что же, тогда не буду мешать вашему плодотворному дружескому общению», — произнес я, покидая свой рабочий кабинет. «Палин, заодно присмотри, чтобы Тана не забывала покушать». Что ответил мне Палин, я уже не услышал, так как транспорт быстро умчал меня в сторону медицинского сектора. В столовой я передал один из кристаллов Дарреллу, предложив ему устроить коллективный просмотр для всех присутствующих. После чего я, не задерживаясь, отправился в большой зал для офисных собраний на крейсере, где с нетерпением ожидали моего возвращения Лар Конуэлл и другие офицеры. Когда в большом зале корабельного кинотеатра плавно приглушился свет, а на огромном голографическом экране развернулась яростная битва малого крейсера варгонцев с несколькими сфероидными кораблями Империи Драктов, я почувствовал мощный взрыв боли в голове и стал медленно заваливаться на рядом сидящего Лара Конуэлла. Что было дальше, запомнилось плохо. Кто-то суетился вокруг меня и что-то кричал. За моим затуманенным взором мелькали чьи-то фигуры, лиц которых я не мог разобрать из-за разноцветных радужных кругов перед глазами. Потом меня подняли и куда-то понесли. Облегчение мне принесла лишь темнота, полностью поглотившая мое сознание.